музыка идет по улицам, через провода, через радио в машинах по всем городам. И я не дам я из жизни выгнать. Я быстрее ослепну, чем прекращу писать. Ну как сказать, куда я целюсь? Нет, не нужны мне концерты, ни диски, ни телек. Я занимаюсь этим чисто для себя. И мне как-то похуй, кто какого мнения. Музыка помогает мне лучше мыслить. Могу с ней немного подзависнуть. Я не хочу скуриться к 30 годам, ман. Я рэпер, да, но не наркоман. Оглянись вокруг, посмотри по сторонам, сколько народу ходит, обторченный хлам. Я не хочу так жить, меня это бесит. И мне не важно, сколько тот корабль весит. Лучше убивать печень, чем свои мозги. Естественный отбор провел всех нахуй на куски. И мне не жаль умирающего от передоза. Где-то под забором, где в венах бурлит доза. Кому-то в кайф так жить, ничего не скажешь. Каждый сам выбирает, где сядешь, там и ляжешь. Каждый сам решает, что и когда долбить. И каждый сам решает, когда ему прекратить. Возьми себя в руки, забудь об этом, слышишь. Каждым следующим днем ты все труднее дышишь. Вылезай из скафандра, сбрось эти оковы. В противном случае тебе не выбраться из комы. Лежа под капельницей среди таких, как ты, в заведении, где разбиваются мечты, где нет друзей и надежд, а лучше участи. Там, где препарат твой пульс участит, ты будешь жадно наполнять просторы своих легких, но рано или поздно в них закончится воздух. Ты будешь жадно наполнять просторы своих легких, но рано или поздно в них закончится воздух. У кого-то шмали колеса, у меня музыка. Кто-то втирает десна кокса, я в пятекста. Господи, дай им сил дожить до 40. Ну а я с музыкой доживу до 100. У кого-то шмали колеса, у меня музыка. Кто-то втирает десна кокса, я в пятекста. Господи, дай им сил дожить до 40. Ну а я с музыкой доживу до 100. У кого-то шмали колеса, у меня музыка. Кто-то втирает десна кокса, я в пятекста. Господи, дай им сил дожить до 40. Ну а я с музыкой доживу до 100. У кого-то шмали колеса, у меня музыка. Кто-то втирает жестко, кто-то я.